Как веришь? Этот вопрос не звучит и не может звучать в сознании преступника. Но это его вопрос. Он слышит его со стороны, от других людей, которым дана способность видеть на нем кайнову печать, проникать за нее. Три человека видят на Раскольникове кайнову печать. И этим трем дано проникнуть за эту печать, разговаривать с Раскольниковым душа в душу, вне зависимости от психологии героя, его чувств, намерений и прочее. Такова мысль каждого из этих трех персонажей, что герой должен пройти эти три заставы с роковой необходимостью. Все трое заставят его решать последние вопросы. Являются особые персонажи романа – следователь, самоубийца, блудница. Ни один из них, не все вместе, казалось бы, не предвещают герою ничего доброго. Но в событиях жизни и встречах с людьми у Раскольникова прочитывается некий наказ, который он должен разгадать. Он уже понял, что не может жить с людьми и даже родными, но не может жить один, что просто так не проживешь теперь. В отношениях с Порфирием, с Свидригайловым и Соней по-новому испытывается его свобода. Преступление и состояние преступника непосредственно после совершения есть помрачение ума. Теперь это помрачение ума отступает по временам от Раскольникова, что по-своему засвидетельствовал наблюдавший его доктор Зосимов. Он почти здоров, владеет собой. Состояние Раскольникова в первых главах третьей части романа – сосредоточенная мука. В этой сосредоточенности он готов к обдуманным решениям и разговорам. Три разговора будет у него с Соней, три разговора с Порфирием, три разговора со Свидригайловым. Раскольников становится теперь как бы свободен. Читатель может почувствовать, что герой начинает вести себя более независимо. Независимо от автора, жить своей жизнью. Раньше автор фиксировал очевидные этапы преступления и болезненные метания героя после него. Теперь позиция автора изменится. Автор как бы дает героям разговаривать друг с другом. А в эпилоге мы услышим его собственный, авторский, открытый голос. Раскольников намерен скрыть от родственников свое состояние, уберечь их от Лужина, передоверить мать и сестру заботам Разумихина, самому от них отойти. Решает он также встретиться с Соней и Порфирием Петровичем. Раскольников сам идет на встречу со следователем. Разумихину он объясняет это желанием вернуть заложенные им вещи, память об отце и колечко сестры. Себе он объясняет свой визит желанием узнать, подозревают ли его. В один миг надо это узнать, с первого шагу, как войду, по лицу узнаю, иначе хоть пропаду да узнаю. Очевидно, что есть и другая основная причина, которую Раскольников уже понимает. «Бабочка сама на свечку летит», – слова следователя. Странное это влечение – самому пойти к следователю. Раскольников сознает, что оно странное, опасное, но идет. Как Раскольников переступает порог следователя? Он разыгрывает психологическую версию своей непричастности к преступлению. В свое время Разумихин, доказывая, что подозреваемый в убийстве старухи маляр Миколка не преступник, основывался на одних психологических данных. Как весело играл Миколка в тот вечер, когда была убита старуха. По одним психологическим только данным, говорит Разумихин, можно показать, как на истинный след попасть можно. У нас есть, дескать, факты, да ведь факты не все. Раскольников начинает свою психологическую игру. Дразнит Разумихина и выстраивает сцену веселья. К следователю он вошел с таким видом, как будто со всей силы удерживался, чтобы не прыснуть как-нибудь со смеху. Автор наблюдает эту игру. Необыкновенная свирепость, с которой принимал этот задушевный смех Разумихин, придавала всей этой сцене вид самой искренней веселости и натуральности. Однако не Раскольников играет со следователем, а следователь с ним. Порфирий Петрович также весело встречает посетителей и быстро открывает Раскольникову свою игру. Вдруг Порфирий Петрович как-то явно насмешливо посмотрел на него, прищурившись и как бы ему подмигнув. «Ведь я уже давно вас здесь поджидаю». Раскольников хотел с первого шагу узнать, подозревают ли его. Порфирий Петрович почти явно признается, что подозревает. Он знает, что Раскольников был закладчиком у старухи, что Заметова намекал на свое преступление, что деньги пожертвовал на похороны Мармеладова. Но главное, Порфирий Петрович читал статью Раскольникова, что для него полная неожиданность. Он не знал, что она опубликована. Но с фактами сам Порфирий Петрович не спешит. Как ему Раскольников предложил психологическую игру, так ее следователь и принял. Вот перед нами начинает разворачиваться характер следователя. С формальной, так сказать, точки зрения, следователь совершенно адекватен преступнику. То есть, как и должно следователю, превосходит преступника. Раскольников предложил свою игру, а Порфирий уж к ней готов. Принял ее условия, как свои. Не включился в игру, а преступника в нее включил. Содержательная часть первого разговора со следователем неожиданно оказалась очень серьезной. Причина преступления как такового обсуждается сначала точка зрения социалистов. Ее пересказывает Разумихин. Все у них потому, что среда заела, и ничего больше. Преступление есть продукт против ненормальности социального устройства. Никаких причин боли не допускается. Натура не берется в расчет. Натура изгоняется. Натура не полагается. Порфирий не без основания возражает Разумихину. Врешь. Среда многое в преступлении значит. Порфирий Петрович переходит к статье Раскольникова. И вполне логично. Автор-то Раскольников в какой среде себя мыслит? Для одного среда пустой карман. Для другого всемирная история с Ликургом, Магометом, Наполеоном, Ньютоном и так далее. И спасение всего человечества. Человек, который мыслит себя в такой среде, всемирной истории, и о спасении человечества мыслит без Христа, конечно, сильно подвержен влиянию своей мысли. Такой взгляд на историю может подвигнуть к преступлению. Признавая такое решительное влияние среды на личность, Раскольников парадоксальным образом приходит к тому же, к чему пришли социалисты. Разрушение настоящего во имя лучшего. Собственно, его слова. Все люди тогда логично подразделяются на два разряда. Первый разряд всегда господин настоящего, второй разряд господин будущего. Люди второго разряда, люди будущего, имеют дар или талант сказать в среде свои новые слова, курсив Достоевского, и для своей идеи, для будущего, для всего человечества могут разрешить себе кровь по совести. Раскольников излагает содержание своей статьи. Его внимательно слушают, не прерывают. Порфирий до времени молчит. В первом разговоре следователь Порфирий Петрович искусно заставил преступника пройти по собственному следу, взглянуть на себя, проверить, не ошибся ли он в себе, разрешив себе кровь по совести, и нет ли ошибки в его теории. Есть только один факт, который может опровергнуть теорию Раскольникова. Этот факт – центральное событие всемирной истории, боговоплощение, спасение человечества во Христе. Раскольников излагает свою теорию сам, набредает на тот единственный аргумент, который может его опровергнуть. Он, может быть, неожиданно для себя проговаривается. Разделенность людей друг от друга и война между ними прибудут в мире сем до Нового Иерусалима. Конец мировой истории Второе пришествие Христово. Раскольников сам сказал это слово. На этом слове его ловит следователь. «Так вы все-таки верите же в Новый Иерусалим?» «Верую», – твердо отвечал Раскольников. «И в Бога веруете?» «Верую», – повторил Раскольников. «И в воскресение Лазаря веруете?» «Верую». «Зачем вам все это?» «Буквально веруете?» Буквально. Порфирий продолжает допрашивать Раскольникова о его теории. И тот, излагая ее, начинает испытывать новые чувства. «Истинно великие люди, мне кажется, должны ощущать на свете великую грусть», прибавил он вдруг задумчиво. Даже не в тон разговора. Он поднял глаза, задумчиво посмотрел на всех, улыбнулся и взял фуражку. Он был слишком спокоен, сравнительно с тем, как вошел давеча и чувствовал это. Все встали. Первый разговор со следователем имел подводное течение. Порфирий Петрович ведет разговор так, что Раскольников впервые начал сомневаться, не ошибся ли он в себе и в своей теории. Раскольников ничего не мог ждать доброго от следователя. Однако тот делает все, чтобы преступник переменил свои мысли. И об истории, и о себе. У Раскольникова это связано. Для того, чтобы теория Раскольникова была логичной, ему все время надо обходить какие-то идеи. Грех, Бог, смысл истории, Христос. Когда Раскольников неожиданно упомянул о конце мировой истории и втором пришествии Христа, Новый Иерусалим, в его рассуждении появился просвет, куда может войти другой участник разговора. Следователь не замедлил. Если Новый Иерусалим действительно конец истории, то что было в начале? Веришь ли в Бога? Веришь ли в воскресение? Буквально веришь. Но если веришь, значит, ты раньше ошибался. У Раскольникова впервые появляется чувство ошибки. Это чувство покойной, большое, великая грусть. Каинова печать на нем лежащая не кара, не проклятие, не возмездие, а наказание. Те люди, которым Бог дал видеть эту печать, имеют власть проникать за нее и разговаривать с ним. После таких разговоров Раскольников всякий раз будет чувствовать, что ему как-то удалось соприкоснуться с другим человеком. Порфирий Петрович в первом разговоре навел Раскольникова на мысль, на чувство, что он, может быть, верует. Следовательно, ранее ошибался. Первый разговор со следователем будет поворотным в жизни преступника. Характер Порфирия и та мысль, которую он несет как персонаж романа, нам пока не ясны. Свою главную повадку следователь еще не обнаружил, но он блеснул, как крайне опасный для преступника человек. И с формальной стороны, как мастер игры, и с содержательной стороны, ибо он первый высказал Раскольникову ту мысль, которую тому предстоит решать, как уверуешь. Порфирий спрашивал у Раскольникова, не будет ли преступника совесть мучить? У Раскольникова ответ был готов. У кого она есть, тот страдай, коль осознает ошибку. Это и наказание ему, а притч каторги. Если голос совести не звучит еще явственно в душе преступник, то он звучит в событиях его жизни. Незнакомый Раскольникову мещанин с полной уверенностью и улыбкой ненавистного торжества говорит ему: «Ты убивец». Кто он? Вышедший из-под земли человек. Он видел все это, несомненно. Почему же он только теперь выходит из-под полу? Разговор со следователем и встреча со странным свидетелем выводит Раскольникова из состояния хрупкого равновесия ума. Придя домой, он опять ни о чем не думал, предметы сменялись, крутились, как вихрь, легкий озноб не проходил. Какие новые мысли приходят к нему через это болезненное состояние? Из разговора с Порфирием он вынес ощущение ошибки. Но в чем его ошибка? В себе? В теории? Первое – это то, что он сам не из тех, кто имеет право переступить. Нет, те люди не так сделаны. Настоящий властелин, кому все разрешается, громит Тулон, делает резню в Париже, забывает армию в Египте, тратит 500 000 людей в московском походе и отделывается каламбуром в Вильне. И ему же по смерти ставят кумиры. И стало быть, и все разрешается. Нет, на этих людях видно не тело, а бронза. На тех не тело, а бронза. Раскольников же в ознобе. Губы его вздрагивают и запеклись. Он с омерзением, почувствовав вдруг, как он ослабел, физически ослабел. Я это должен был знать. И как смел я, зная себя, предчувствуя себя, брать топор и кровавиться. Я обязан был заранее знать. И да ведь я же заранее знал. Господь сказал Каину после убийства: «Ты будешь стенающим и трясущимся на земле». Через свою телесную даже немощь и дрожь Раскольников ощущает, что сам он не властелин, а дрожащая тварь. Но вот вопрос. Властелин, кому все разрешается? Наполеон. Не стенает и не дрожит. Тот, кто себе все позволил, никак не отмечен знаменем Каина. Отчего это так? Печать Каина дается только религиозному человеку. Тому, кто способен понять, и что такое проклятие, и что такое наказание. Наполеон – продукт цивилизации. Такого по Достоевскому состояния человечности, когда вера в Бога в личностях пала. Наказание Каиновой печатью могут ощутить такие, как Раскольников. Но сам Раскольников, когда ощутил себя тварью дрожащей, не понял это как наказание. Он себя в этот момент презирает, но теорию свою считает правильной. Совершая убийство, он хотел переступить в иной разряд. Убил. А переступить-то не переступил. На этой стороне остался. Только и сумел, что убить. Раньше у Раскольникова другие люди вызывали озлобление. Теперь он будет злобиться на себя. Еще один обертон в непосредственном ощущении Каиновой печати. Второе, что начал понимать Раскольников: я не человека убил. Я принцип убил. Этот принцип – всеобщее счастье. Он был для Раскольникова важным смыслом, призванием и целью, спасительной, может быть, для всего человечества. Из этого принципа он сделал первый шаг, совершил убийство. Несу, дескать, кирпичик на всеобщее счастье, и оттого ощущаю спокойствие сердца. Эх, эстетическая я вошь! Красивое оправдание придумал себе убийца, чтобы скрыть от себя то, что он теперь ясно ощутил. Я не хочу дожидаться всеобщего счастья. Я и сам хочу жить. Я для себя убил, для себя одного. Из разговора с Соней. Вошь я, продолжает Раскольников, потому что целый месяц Всеблагое провидение беспокоил, призывая в свидетели, что не для своей, дескать, плоти и похоти предпринимаю, а имею в виду великолепную и приятную цель. Ха-ха! И третье, что понимает теперь о себе Раскольников, что в исполнение преступного замысла замешался и все спутал рассудок. Вес и мера, и арифметика. Из всех вшей выбрал самую наибесполезнейшую, и, убив ее, положил взять у нее ровно столько, сколько мне надо для первого шага, и не больше, и не меньше. А остальное, стало быть, так и пошло бы на монастырь по духовному завещанию. Ха-ха! И так Раскольников понимает теперь, что он сам не из тех, кто на все право имеет. Понимает, что в его теории был ложный принцип всеобщего счастья. Начинает понимать, что рассудочное оправдание убийства – уродство и абсурд. Но ощущает себя Раскольников, тварь дрожащая, эстетическая вошь, со злобой, что он ошибся в себе, а не в теории. Он сейчас себя ненавидит, родных ненавидит. Я их ненавижу, физически ненавижу, подле себя не могу выносить, убитую ненавидит. О, как я ненавижу теперь старушонку, кажется бы, другой раз убил, если бы очнулась. Абсурдность его предприятия и мыслей является ему во сне, с непосредственностью. В его сне мещанин, неожиданный свидетель преступления, ведет Раскольникова на место преступления, тут все по-прежнему. Раскольникову дано еще раз пережить убийство. Он заново убивает старуху, в бешенстве он бьет и бьет ее топором по голове. Она хохочет. Ключевое слово для понимания этого сна – ошибка. Убийство происходит при свидетеле. Старуху из сна убить нельзя, над убийцей смеются. Идея Раскольникова обернулась против него, как жестокий фарс. Его решимость переступить ему показали как розыгрыш. Над ним теперь можно потешаться, издеваться, глумиться. Он теперь может понять себя как игрушку в чужих руках. Если преступник сознает свою ошибку, то это ему наказание, а притч каторги. Так высказался Раскольников о наказании в разговоре со следователем. По своим же понятиям и меркам Раскольников начнет теперь сознавать, что он наказан. Вот что было следствием первого разговора со следователем. Проснувшись, Раскольников видит в комнате незнакомца. Свидригайлов приготовился терпеливо ждать, когда Раскольников захочет говорить с ним. Все три собеседника – Раскольникова, Порфирий, Свидригайлов, Соня – предчувствуют его, и каждый по-своему его ожидает. Как неизбежный предстоит герою разговор со Свидригайловым. Конец третьей части романа. Свидригайлов как бы принимает Раскольникова из его сна. Тот попадает прямо в его теплые руки. Всем поведением и тоном Свидригайлов умеет настроить Раскольникова на разговор. Он убежден, и Раскольникова постепенно убеждает, что между ними есть какая-то точка общая. «Как я вошел и увидел, что вы с закрытыми глазами лежите, а сами делаете вид?» Тут я и сказал себе, это тот самый и есть. Свидригайлов мистик. Он сразу проникает в Закаянову печать, лежащую на Раскольникове, а начал разговор Свидригайлов с того, что коснулся самого невыгодного для него предмета – своих отношений с Дуней. Оправдывать себя считаю излишним. Если прельстился и полюбил, то тут весь вопрос – изверг ли я или сам жертва? Разум-то ведь страсти служит. Я, пожалуй, себя еще больше губил. Свидригайлов как бы выхватил мысли из сна Раскольникова. Изверг я или жертва? Разум страсти служит, и все смешал. Кто кого сгубил? Раскольникову отвратительны и свои мысли, и Свидригайлов. В рассуждение гостя он не входит и с отвращением гонит Свидригайлова. Просто-запросто вы противны. Гонит вас и ступайте. Свидригайлов в ответ смеется откровеннейшим образом. Я был думал схитрить, да нет, вы как раз на самую настоящую точку стали. Есть точка общая у Раскольникова и Свидригайлова. Оба несут Каинову печать. Но Раскольников несколько дней, Свидригайлов много лет. Раскольников только-только начал сознавать свое положение. Свидригайлов сознает его вполне. Раскольников ни на что еще не решился. Свидригайлов решился теперь предпринять некоторый вояж, самоубийство. Он именно производит впечатление человека решившегося. Раскольникову явно было, что это на что-то твердо решившийся человек и себе на уме. Он что-нибудь ужасное задумал, уверенно говорит о нем Дуня. Свидригайлов чувствует себя уже как бы по ту сторону, спокоен, ведет себя естественно и с Раскольниковым совершенно откровенен. На его грубый вопрос, не лжет ли он все, я редко лгу, отвечал Свидригайлов задумчиво и как бы совсем не заметив грубости вопроса. Свидригайлов заинтересовал Раскольникова, возбудил любопытство, потом и сильное волнение. Между ними возможен разговор. Раскольников ощутил Каинову печать как бесконечное одиночество, бесконечное отвращение. Затем, когда в разговоре со следователем ему явилось чувство ошибки, как великую грусть, он начинает злобиться на себя. Свидригайлов открывает ему, что это лишь первое ощущение, что в перспективе, там, через много лет, жизни может быть вполне благоприличной и безопасной. Откроется ему в его ощущениях и нечто иное, страшное. С Свидригайловым Каинова печать ощущается как скука. Очень скучно, как отрывки других миров, привидения, и как комната с пауками. 8 лет Свидригайлов прожил в деревне с женой. Никуда мне не хотелось. А за границу Марфа Петровна и сама меня раз-два приглашала, видя, что я скучал. Да что? За границу я прежде ездил, и всегда мне тошно бывало. Не то, чтоб, а вот заря занимается, залив Неаполитанский, море, смотришь, как-то грустно. Противнее всего, что действительно о чем-то грустишь. Я бы, может, теперь в экспедицию на Северный полюс поехал, потому что я в пьяном виде нехорош, и пить мне противно. А кроме вина ничего больше не остается. Пробовал. А что, говорят, Берг в воскресенье в Юсуповом саду на огромном шаре полетит, правда? А что ж, вы полетели бы? Я? Нет. Так, пробормотал Свидригайлов, действительно как бы задумавшись. Ведь я особенно-то ничем почти не интересуюсь, ей-богу. Особенно теперь. Ничем таки не занят. Я вам откровенно скажу, очень скучно. Особенно эти 3 дня. Возможно, в эти 3 дня, пока Раскольников после убийства лежал в беспамятстве, Свидригайлов бродил по Петербургу. Именно в эти 3 дня скука его дошла до завершения. Свидригайлов по-особому чувствует город Каинова изобретения. Петербург для Свидригайлова город и мистический, и сочиненный, умышленный. «Третий день ведь слоняюсь», — говорит он. «И сам узнаю, и меня, кажется, узнают. Не признаюсь никому. А тут еще город. То есть как это он сочинился у нас, скажите, пожалуйста? Город канцеляристов и всевозможных семинаристов. Право, я многого здесь прежде не примечал. 8 лет назад». «Изменилось», — продолжает Свидригайлов, и не совсем лжет, и его чувство к Дуне. «Открою вам одну психологическую странность. Никакой я теперь любви не ощущаю. Никакой. Так что мне самому даже странно это, потому что я ведь действительно нечто ощущал. Замечать стал еще прежде, окончательно же убедился 3-го дня, почти в самую минуту приезда в Петербург». Скука, как состояние души, тоже имеет свое развитие. И даже по личности человека некоторые завершения. У Свидригайлова, который был отчасти мистик, скука будет иметь выход в другой мир, отличный от здешней земной жизни. С другим миром у Свидригайлова за последнее время отношения складывались через покойную жену, Марфу Петровну. Мы так и не знаем, убил он ее или нет. Свидригайлов откровенно рассказывал Раскольникову, как он женился на Марфе Петровне. Она его выкупила у кредитора за 30 тысяч сребреников. Что она любила его очень и документ против него держала. Рассказала о том, что он поучаствовал в смерти жены. Ударился его только 2 раза хлыстиком. «Вы по Марфе Петровне, кажется, очень скучаете». «Я? Может быть. Право, может быть. А, кстати, верите ли вы в привидения?» «В какие привидения? В обыкновенные привидения, в какие? Являются, что ли?» «Марфа Петровна посещать изволит». «Как это посещать изволит?» «Да уж 3 раза приходила. Впервой я ее увидал в самый день похорон, 1 час спустя, после кладбища. Это было накануне моего отъезда сюда. 2-й раз 3-го дня в дороге на рассвете на станции Малой Вишери. А в 3-й раз, 2 часа тому назад, на квартире, где я стою, в комнате, я был один. Наяву? Совершенно. Все 3 раза наяву. Придет, поговорит с минуту и уйдет в дверь. Даже как будто слышно. Говорила с ним покойница Марфа Петровна о самых ничтожных пустяках. Часы завести в столовой, по картам на дорогу загадать, о платье свое. Мысль Раскольникова, что привидение ему является по нездоровью, Свидригайлов отводит. «Я вас не про то спросил, верите вы или нет, что привидения являются. Я вас спросил, верите ли вы, что есть привидения. Привидения, так сказать, клочки и отрывки других миров, их начало. Здоровому человеку, разумеется, их незачем видеть. Ну а чуть заболел, чуть нарушился нормальный земной порядок в организме, тотчас и начинает сказываться возможность другого мира. И чем больше болен, тем и соприкосновений с другим миром больше. Так что, когда умрет совсем человек, то прямо и перейдет в другой мир. Я об этом давно рассуждал. Если в будущую жизнь верите, то и этому рассуждению можно поверить. «Я не верю в будущую жизнь», — сказал Раскольников. «Не в смерти жены, не в смерти дворового человека, повесившегося, что тоже ему являлся. Свидригайлов себя не винит. Его совесть в высшей степени покойна на этот счет. Ни Раскольникова, ни Свидригайлова совесть не мучает. Но когда скука Свидригайлова достигла завершения, и привидения стали ему чаще являться, он готов и привидения принять за отрывки других миров и в будущую жизнь поверить, вечную будущую жизнь, казалось бы. А что, если там одни пауки или что-нибудь в этом роде, сказал он вдруг. Это помешанный, подумал Раскольников. Нам вот все представляется вечность как идея, которую понять нельзя, что-то огромное-огромное. Да, конечно же, непременно огромное. И вдруг, вместо всего этого, представьте себе, будет там одна комнатка, эдак вроде деревенской бани, закоптилая, и по углам пауки, и вот и вся вечность. Мне, знаете, в этом роде иногда мерещится. И неужели вам ничего не представляется утешительнее и справедливее этого? С болезненным чувством вскрикнул Раскольников. Справедливее? А почем знать? Может быть, это и есть справедливее. И знаете, я бы так непременно нарочно сделал, ответил Свидригайлов. Неопределенно улыбаясь, каким-то холодом охватило вдруг Раскольникова при этом безобразном ответе. Проник Свидригайлов до души своего собеседника. Раскольников похолодел. Свидригайлов поднял голову, пристально посмотрел на него и вдруг расхохотался. «Ну, неправду я сказал, что мы одного поля ягоды?» В разговоре со следователем, теперь в разговоре со Свидригайловым, опять со стороны, Раскольников слышит свой вопрос. «Как веришь?» Можно и к такому прийти, что вечность – это комната с пауками. И не то, чтобы это какой-то жестокий бог такую вечность сотворил, а именно полагать, что ничего справедливее и утешительнее этого не надо. Что нарочно можно именно так сделать. Человек говорит «да» бессмысленному и безобразному порядку вещей, чтобы он был и в вечности. С появлением Свидригайлова в роман вошли два персонажа, связанные и полярностью пола, как муж и жена, и как полюса основной мысли. Аркадий Иванович и Марфа Петровна Свидригайловы. Вспомним, что на одном полюсе главной мысли романа «Страдай», на другом «Требуй». Чего может требовать человек? Чего угодно. В Свидригайлове Достоевский развил мысль требующего, бунтующего человека до последнего предела. До такого преступления, когда человек отвергает всякую возможность прощения вечности, до самоубийства. Но само по себе и самоубийство не предел. Самоубийство – это крайний бунт человека против Бога. У Свидригайлова же бунт спокойный, основательный и мистический. Иные самоубийцы ищут смерти небытия. Они полагают небытие лучше бытия. То есть все-таки бегут от чего-то отвратительного, то есть своей жизни, к чему-то лучшему. Они допускают страшную ошибку. Но это все-таки ошибка. Свидригайлов небытия по смерти не ожидает. Самоубийство он называет вояж в Америку, на тот свет. Он даже по-своему чувствует вечность, допускает, что она может быть грязноватой. Он любил, когда с грязноцой и скучной, и это не предел. Свидригайлов говорит, так и надо. Он бы нарочно и непременно такую бессмысленную вечность сотворил, что он иного и не хочет. Жена Свидригайлова, Марфа Петровна, крайняя оппозиция характеру мужа. Она приемлет жизнь под знаком страдания и мученичества. Но эта крайность никак не спасительная. а скорее наоборот, провоцирующее и губительное. Немного мы о ней знаем, но в развитии основной мысли романа каждая деталь из жизни Марфы Петровны, супруги, половины Свидригайлова, имеет значение. Покупая себе Свидригайлова, Марфа Петровна отлично понимала, кого она покупает. Ей не только оплачивалось наслаждение или желание властвовать, лелеять, опекать, тешиться или хотя бы мучить, сколько именно добывалось право жаловаться, то есть по-своему страдать и возбуждать к себе сострадание. Письмо, документ, которое чернила Свидригайлова, несколько ударов хлыста по плечам стали, может быть, интереснейшей страницей в жизни Марфы Петровны. Брать от жизни больше даже, чем можешь переварить, и в то же время казаться мученицей и обездоленной. Вот для Марфы Петровны смысл жизни. И призрачное страдание скрестилось у нее с самым грубым наслаждением плоти. Для самого Достоевского Марфа Петровна была символом страдания, в котором нет Бога. И этим идея как бы переводилась в сферу высокого комизма. Муж и жена странного брака. Аркадий Свидригайлов на пределе бунта согласен терпеть пакостную вечность. Марфа Свидригайлова добыла себе право пострадать аж до смерти. В безумии крайний бунт есть предел страдательности для бунтующего Свидригайлов. И крайняя страдательность есть узурпация, захват прав и причина гибели для других Марфа Петровна. Муж и жена странного брака, соучастники смерти один для другого. Свидригайлов поучаствовал хлыстиком, если не более. Но и жизнь самого Свидригайлова разве не ей принадлежит? Ей, Марфе Петровне, и никому больше, у нее ведь и документ есть. А Свидригайлов человек аккуратный и по-своему добросовестный. И умереть ему велел никто другой, как Марфа Петровна. И в тот самый жаркий день, когда после похоронной возни являлось ему напомнить, что часы-то завести и позабыл. Второй раз Марфа Петровна явилась с колодой карт. Не загадать ли вам, Аркадий Иванович, на дорогу-то? В третий раз покойница показывала мужу платье. Эта деталь покойницкого платья станет ясна только в ночь самоубийства Свидригайлова, когда он, чувствительный к хорошему белью, окажется в сыром. В мыслительной ткани романа странная супружеская пара Свидригайловых обозначена на крайнем удалении от божественного смысла еще одним моментом, который сам Свидригайлов не забыл отметить. Марфа Петровна его выкупила за 30 тысяч сребреников. Здесь намек явный дан на сцену, которую взял Иуда за предательство спасителя. Иуда вернет эти деньги в храм, но они были ценой крови, и в сокровищницу храма их нельзя было положить. Деньгами жены после ее смерти Свидригайлов не воспользуется, раздаст на добрые дела, но от этих дел ему самому не будет пользы. Когда Раскольников подает милостыню, он что-то утешительное чувствует. Свидригайлова милостыня не пользует немало. Свидригайлов и Раскольников – это в романе герои бунта. В них мысль требующего человека достигает предела, они убийцы одного поля ягоды. Оттого и фамилии им даны сходные, исторические, происходящие из истории эпох большого духовного напряжения в жизни Руси. Фамилия Раскольников говорит об известных событиях в церковной жизни Руси XVII века. Фамилия Свидригайлов заставляет вспомнить XV век, когда на северо-западе славянские племена, польские, русские, сталкивались, сходились, воевали, а Литва делала свой окончательный выбор в пользу латинства или православия. Князь Свидригайлов, литовец и католик, был искренне расположен к русским и к православию, имел в русских землях верных союзников. По характеру Свидригайлов был человеком буйным, несдержанным. Сам добился постановки митрополита всея Руси, епископа из Литвы, сам и сжег его, заподозрив в измене. Имена мужа и жены Свидригайловы сходятся в полярном значении к их судьбе. Аркадий, не в буквальном переводе, человек счастливой страны. Марфа – заботливая жена из Евангелия. Аркадий – Марфа Свидригайловы. Контрапозиция всякому счастью и святости. Все персонажи являются в романе по внутренней логике, в связи с тем вопрошанием, которое звучит в душе главного героя. Явление Свидригайлова позволило Раскольникову заглянуть в свое будущее, как в бездну. «Не верю в будущую жизнь, а значит и в Бога», — говорит он Свидригайлову и не лжет. «Верю в Новый Иерусалим, то есть в будущую жизнь и в Бога», — говорит он Порфирию и не лжет. Как так может быть? Наверное, это может быть так, что в одно время и в одних обстоятельствах верит человек, а в иное время и при других обстоятельствах не верит. Так он и не лжет, и избегает противоречий. Нет. По Достоевскому не такая вещь вера, а лучше сказать, герои Достоевского не таковы, чтобы верить, а потом не верить. Борьба веры и неверия происходит в них самым мучительным образом, часто на грани преступления, сумасшествия и самоубийства. Когда бездны веры и неверия может человек созерцать в один и тот же момент. Две бездны разом. «Серьезнее этой идеи я никогда ничего в литературе не проводил», – писал Достоевский. Не лгал Раскольников, ни Свидригайлову, ни Порфирию. И удивительно, оба это понимают. Порфирий Петрович в последний разговор с Раскольниковым объяснится с ним окончательно. «Я ведь вас за кого почитаю? Я вас почитаю за одного из таких, которым хоть кишки вырезай, а он будет стоять да с улыбкой смотреть на мучителей, если только веру или Бога найдет». Человеку вообще свойственно совмещать несовместимое. Человек одновременно требующий и страдающий. Но если две бездны разом созерцает человек, то из этой точки может возникать безумие, оно же есть преступление. Так мыслит Достоевский. Созерцать две бездны разом значит стоять на последней грани и безумия, и погибели. Так две бездны разом созерцал Иван Карамазов, сошел с ума. Только перед лицом самоубийства, не смерти, а погибели. Раскольников примет наказание, наказанно ему пострадать надо. Когда две бездны разом созерцает человек, то в этой расколотости его главнейшая мука и объяснение говорящей фамилии Раскольников и три раскатистых «Р» в имени, отчестве и фамилии героя Родион Романович Раскольников делают говорящую фамилию еще и звучащей. Разговор со Свидригайловым имел важные следствия для Раскольникова и для чувств его, и для поступков. «Не знаю, почему. Я этого человека очень боюсь», — говорит он Разумихину. Свидригайлов как бы восстанавливает в Раскольникове хрупкое равновесие ума. И, что очень важно, возбуждает его решимость, желание как-то решить свое положение. Раскольников решается и делает. Радостно изгоняет Лужина, доверяет родных Разумихину и решает ему открыться. Разумихин всю жизнь помнил эту минуту. Горевший и пристальный взгляд Раскольникова как будто усиливался с каждым мгновением, проницал в его душу, в сознание. Вдруг Разумихин вздрогнул. Что-то странное как будто прошло между ними, какая-то идея проскользнула, как будто намек что-то ужасное, безобразное, и вдруг понятое с обеих сторон. Разумихин побледнел, как мертвец. А Раскольников пошел прямо к дому на канаве, где жила Соня. Почему к Соне? Чего он от нее ждет? Только что заглянул в самую бездну. Когда Свидригайлов мистически начертал ему образ, не злой даже, а пустой, пакостной и скучной вечности, к Соне он идет в предчувствии, которое не обманет его. Соня верит. «Я давно тебя выбрал», — скажет он ей, «еще тогда, когда отец про тебя говорил и когда Лизавета была жива». Соня инстинктивно верит и может как-то показать ему это. Как можно показать это?